Глава 21. Трудно было поверить, что таверна «Шахтный ствол» находится в Роринг-Форке. Опилки на полу, каменные стены подвального помещения, увешанные старинными, заржавевшими инструментами добытчиков, запах пива и техасское барбекю, неряшливые клиенты из рабочего класса. Но хуже всего был бесталанный, накачанный наркотиками музыкант у микрофона, наяривавший какую-то мелодию собственного сочинения, изо всех сил изображая энтузиазм. Войдя внутрь, Кори была приятно удивлена. Такое место было ей куда привычнее, чем ресторан в отеле «Себастьян». Она нашла Теда за его столиком в задней части помещения, где он и говорил. Перед ним стояла имперская пинта. Он встал, Кори это понравилось, и прежде чем сесть, помог устроиться ей. «Ты что будешь?» «А ты что пьешь?» «Крепкий портер Марун Беллс. Его делают здесь неподалеку. Фантастический вкус!» Подошел официант, и Кори заказала пинту, надеясь, что ее не попросят предъявить документы. Это была бы неприятная ситуация. Но никто не стал проверять ее возраст. Я не подозревала, что в Роринг-Форке есть такие места. «В этом городе немало нормальных людей. Персонал, обслуживающий подъемники, официанты, посудомойки, разнорабочие, библиотекари». Он подмигнул девушке. «И нам требуются дешевые вульгарные места для развлечений». Принесли пиво, они чокнулись, Кори пригубила пиво. «Ух ты, классное пиво!» «Лучше Гиннесса и дешевле». «А что это за парень на сцене?» — спросила Кори нейтральным тоном. «Кто знает, может, это приятель Теда». Тед фыркнул. «Сегодня вечер открытого микрофона. Я его не знаю, бедолагу. Надеюсь, он не бросил ради этого свою основную работу». Он взял меню. «Ты есть хочешь?» Кори задумалась на секунду. Стоит ли швыряться деньгами? Но блюда здесь были дешевыми. Если она не поест, то запьянеет и сделает какую-нибудь глупость. Она с улыбкой кивнула. «Ну, — сказал Тед, — как там дела в этом морге на горе?» «Неплохо». Кори взвесила, говорить ли ему о том, что она обнаружила, но решила промолчать. Она недостаточно знала Теда. «Останки Эммета Боудри говорят о многом. Я надеюсь вскоре получить разрешение исследовать еще несколько скелетов». «Я рад, что у тебя получается. Мне нравится, что Кермоут задергалась, а ты спокойно делаешь свое дело». «Не знаю», — сказала Кори. «У нее сейчас есть кое-что поважнее, о чем волноваться. Ну, ты понимаешь, этот пожар». «Верно. Господи, какой ужас!» Он помолчал. «Знаешь, я ведь вырос там, в высотах». «Правда?» Кори не сумела скрыть удивление. «Никогда бы не подумала». «Спасибо, я воспринимаю это как комплимент. Мой отец был телевизионным продюсером, ситкомы и всякое такое. Он вращался в кругу людей из Голливуда. Моя мать спала с большинством из них». Он негодующе покачал головой, отхлебнул пиво. «В общем, детство у меня было не подарочек». «Сочувствую». Кори ни в коем случае не собиралась рассказывать Теду о собственном детстве. «Ерунда. Они развелись, и меня воспитывал отец. Денег у него от ситкомов накопилось достаточно, и он мог больше не работать. Когда я вернулся после колледжа, в высотах для меня места уже не было, и я нашел себе квартиру в городе, в Ист-Каупере. Квартирка маленькая, но я чувствую себя лучше, дыша ее воздухом». «А он по-прежнему живет в высотах?» «Нет, он продал дом несколько лет назад, а в прошлом году умер от рака. Ему и было-то всего 60». «Прими мои соболезнования». Он отмахнулся. «Да, да, но я был рад порвать связь с высотами. Я просто вне себя от того, что они устроили с этим погостом. Это же надо — раскопать одно из старейших кладбищ в Колорадо, чтобы построить спа-салон для богатых говнюков». «Да, грязная история». Тед пожал плечами и беззаботно рассмеялся. «Всякое случается. Что ты собираешься делать? Если бы я ненавидел это место так сильно, то ни за что бы здесь не остался, да?» Кори кивнула и спросила. «Ты на чем специализировался в университете?» «Изучал оптимальное использование ресурсов. Я был плохим студентом. Слишком много времени проводил, катаясь на лыжах и снегоходах. Еще альпинизмом занимался. Альпинизмом? Да, покорил 41 четырнадцатитысячник. Что такое четырнадцатитысячник? Тед хмыкнул. Ну, ты и в самом деле девчонка с Востока. В Колорадо 55 горных пиков, имеющих высоту больше 14000 футов. Мы называем их четырнадцатитысячниками. Покорить все 55 — это недостижимая мечта всех альпинистов Америки. Ну, или хотя бы покорить 48, исключая самые высокие. Впечатляет. Принесли их заказ. Картофельную запеканку с мясом для Кори, бургер для Теда. И еще одну пинту для него. Кори от добавки пива отказалась, помня о трудной горной дороге, по которой ей еще предстоит подниматься в офис дантиста на горе. «А ты?» — спросил Тед. «Мне любопытно знать, откуда ты знаешь человека в черном?» «Пендергаста? Он мой... Боже, как это сказать? Ну, он вроде как мой опекун». «Да? Это как бы крестный или что-то другое?» «Что-то другое. Я помогла ему в одном деле несколько лет назад, и он с тех пор приглядывает за мной». «Он такой крутой парень. Нет, без трёпа. Он и вправду агент ФБР». «Один из лучших». К микрофону подошел новый певец, гораздо лучше предыдущего, и они какое-то время слушали его, иногда перекидываясь словами и доедая запеканку и бургер. Тед попытался оплатить заказ, но Кори была готова к этому и настояла на том, чтобы разделить чек. Когда они поднялись, собираясь уходить, Тед сказал ей вполголоса: «Хочешь посмотреть мою квартирку?» Кори замялась. Ей хотелось, очень хотелось. Тед был одни сплошные мускулы, худой и сильный, но одновременно обаятельный и бесхитростный, с прекрасными карими глазами. Но она никогда не чувствовала себя уютно в отношениях с парнем, если ложилась с ним в постель при первом свидании. «Нет, не сегодня. Спасибо. Мне нужно домой выспаться», — сказала она. Но улыбкой сообщила ему, что это не окончательно. «Нет проблем. Мы встретимся еще раз. Скоро». «С удовольствием». Направляясь от ресторана в темный лес и думая о том, что ей предстоит забираться в холодную кровать, Кори уже начинала жалеть, что отвергла предложение Теда посмотреть его квартирку.